Глава 5. Большинство хьюстонских домов владели особняками внутри петли, длинной дороги вокруг центра города и дорогих кварталов, вроде Ривер-Оукс. Дом в этом месте был таким же показателем статуса, как езда на роскошных автомобилях или наличие собственных яхт. Несмотря на то, что Роган был превосходным в четвертом поколении, он не пытался ни на кого произвести впечатление. Вместо этого мы поднимались на северо-запад, оставляя город, а затем и главную дорогу позади. Старые техасские дубы простирали свои ветви над зеленой травой, мужественно перенося декабрьский дождь Хьюстона. Мой телефон зазвонил. Берн. Да? Привет. Интернет стоит на ушах из-за какого-то переполоха в ассамблее. Что ж, для этого не понадобилось много времени. Ты знаешь, что происходит? Форсберг мертв, я его не убивала. Ты в порядке? Да. Я вижу, что ты двигаешься на северо-запад. Он отследил мой телефон. Все верно. Где ты? Я еду к чокнутому Рогану домой. Молчание. Не говори маме, попросила я. Роган рядом со мной ухмыльнулся. Не скажу, пообещал Берн. Я повесила трубку. Ты пытался убить Форсберга? Спросила я. «Если бы я пытался, то он бы не покинул этаж. Ты выглядел так, будто собирался его убить. Я хотел получить ответы, и он бы мне их дал. А если нет, тогда пришлось бы». Я и без магии понимала, что он не шутит. «Ты сможешь достать отчет о его вскрытии?» Роган покосился на меня. «Ну да, конечно. Как я могла усомниться в великом и могучем чокнутом Рогане?» «Как ему удалось прыгнуть, будучи уже мертвым?» — поинтересовалась я. «Процесс прыжка состоит из двух фаз», — сказал Роган. «Это очень похоже на дыхание», — принялся пояснять Корнелиус с заднего сидения. «Форсберг притягивает магию, вдыхая, затем отпускает ее, выдыхая, и она переносит его вперед. Если кто-то убил его как раз в тот момент, когда он вдохнул, прыжок бы все равно произошел. Мне нужен был доступ к базе данных домов и ее пояснениям касательно высших магических талантов. К сожалению, я не была членом дома, и мне не грозило когда-либо им стать. Мы добрались до кованых ворот, которые распахнулись при нашем приближении, и Роган поехал по длинной извилистой подъездной дорожке мимо живописных растений. Дорожка повернула, и в поле зрения появился большой особняк в испанском колониальном стиле, выстроенный на вершине невысокого холма. Двухэтажный, с толстыми стенами, облицованными искусственным мрамором, красно-черепичной крышей и арочными окнами. Большая круглая башня украшала правую сторону особняка, а крытый балкон предлагал полюбоваться видами с левой стороны. Красно-фиолетовые цветы свисали из подвесных кашпо, вытягиваясь над темными деревянными перилами балкона. В центре тяжелая округлая дверь из старого дерева, окованная железом, предоставляла доступ во внутренние помещения дома. Это было невероятно романтично. Если когда-нибудь соберутся снять еще один фильм о Зорро, я точно знала место, где они могли бы это сделать. Я почти ждала, что мужчина в черной маске и плаще со шпагой в руке пробежит по балкону, спрыгнет на угольно-черного андалузского коня и галопом промчится мимо нас по подъездной дорожке. Я заметила, как ко мне наклонился Роган. «Тебе нравится?» — спросил он тихо. Люди врали мне каждый день, по нескольку раз, из лучших и худших побуждений. Я старалась врать как можно меньше. Да. Самодовольная улыбка озарила его лицо. Ох, да в конце концов, он же не своими руками его построил. Почему вообще важно, понравилось ли мне? Мы прошли за ним в вестибюль с известняковым полом и массивными колоннами. Справа изогнутая лестница с коваными перилами вела наверх в коридор. Слева ожидала просторная гостиная с высоким потолком, украшенным грубыми деревянными балками. Она освещалась тремя люстрами, представлявшими собой металлические обручи, утыканные лампочками-свечами, которые могли происходить из какого-нибудь средневекового замка. В левой стене были широкие арочные окна, поддерживаемые каменными колоннами, позволяя свету позднего утра проникать в помещение. На полу лежали красно-белые восточные ковры. Мебель была старой и добротной. На диванах лежали большие бархатные подушки. Массивный камин занимал дальнюю стену. Это место могло быть душным и темным, но вместо этого было светлым, просторным и уютным. Тут и там стояли растения в больших горшках, добавляя ярких и зеленых пятен каменным стенам. Чокнутый Роган владел домом моей мечты. Жизнь была просто несправедлива. Но ничего страшного, я буду работать изо всех сил и однажды куплю свой собственный дом. Может, не такой большой или со вкусом обставленный, но все же мой. Роган поднялся по лестнице, и мы последовали за ним по внутреннему балкону, который соединял гостиную с коридором. Роган повернул направо, и мы поднялись по другой небольшой лестнице, ведущей к металлической двери. Он придержал ее передо мной. Я вошла в квадратную комнату. Стены слева от меня и прямо напротив были из толстого тонированного стекла, за которым виднелся широкий крытый балкон и другие стены, окна которых выходили во внутренний двор. Две другие стены были заняты экранами и компьютерами. Их обслуживали двое людей с наушниками и микрофонами. «Оставьте нас», — сказал Роган. Они поднялись и вышли без единого слова. Роган пригласил нас к дивану в форме подковы, окружавшему журнальный столик. Мы сели. «Бак», — позвал Роган. «Иду, майор», — отозвался голос откуда-то из динамика. Роган посмотрел на Корнелиуса. «Вы связаны с вашей женой, мистер Харрисон?» Корнелиус помедлил. «Да». «Что это еще был за вопрос?» «Это была настоящая связь?» «Да». Роган перевел взгляд на меня. «Он говорит правду?» «Ты понимаешь, что я работаю на него, а не на тебя?» «Если он соврал мне, а я покажу это ему, мне, возможно, придется его убить». Я посмотрела на Корнелиуса. «Вы позволите мне ему ответить?» «Да». «Он говорит правду». Роган подошел к стене, сдвинул панель и вернулся со стаканом и бутылкой Джек Дэниелс. Он поставил бутылку со стаканом перед Корнелиусом. «Я не пью», — покачал головой Корнелиус. «Что вы сделаете после того, как найдете убийцу жены?» Роган сел слева от меня. «Я уволю мисс Бейлор», — ответил Корнелиус. «Из-за упрямого нежелания мисс Бейлор идти на компромисс, когда дело касается закона?» — спросил Роган. Она ясно дала понять, что не хочет вмешиваться в то, что за этим последует. Я помахала им обоим на тот случай, если они забыли, что я сижу напротив. «Насколько вы уверены в подобном развитии событий?» — спросил Роган. «Я уже принял меры», — сказал Корнелиус. Роган откинулся назад. В его глазах появился расчет. «Я собираюсь поделиться с вами кое-какой конфиденциальной информацией. Она имеет далеко идущие последствия. Если вы не хотите в это вмешиваться, скажите об этом сейчас. Жизни моих людей зависят от вашего благоразумия, и если вы предадите мое доверие, мне придется избавиться от вас». «Само собой разумеется», — кивнул Корнелиус. «В свою очередь, если я узнаю, что вы имеете какую-либо причастность к смерти Нэри, я приму должные меры». Это не был мир нормальных людей. И все же я каким-то образом продолжала в нем увязать. «Для справки, я не согласна быть убитой», — сказала я. Они оба посмотрели на меня. «Просто на тот случай, если позднее возникнут вопросы». Раздался осторожный стук, и в комнату, подскакивая, вошел Бак. Один из приятелей моей мамы был хозяином керн-терьера по кличке Магнус. Керн-терьеров вывели, чтобы ловить вредителей в грудах камней шотландского высокогорья, и Магнус был физически не способен сидеть спокойно. Он носился по заднему двору, бегал на прогулках, гонялся за игрушками, а если видел мыльные пузыри, то превращался в черную пушистую молнию, пока не уничтожал их все до последнего. Движение было его работой, и он всецело ему отдавался. Бак был Магнусом в человеческом обличье. Он без конца двигался, печатал, разговаривал, следил. И хотя он нередко сидел большую часть дня, он не был малоподвижным. Он никогда не проводил время без определенной цели или задачи. И у меня было ощущение, что если бы только он мог прекратить все это делать и съедал сэндвич время от времени, он бы набрал те 25 фунтов, которых не хватало его худощавой фигуре. Бак был свомером. ВВС США связали его с чем-то, что они вытащили из тайного мира. Они называли это роем за неимением лучшего названия. У роя не было физической формы. Каким-то образом он существовал внутри бага, что позволяло ему рассеивать внимание, быстрее обрабатывать информацию и превращало его в отличного эксперта по видеонаблюдению. Большинство свомеров умирало в течение 2 лет после связи с роем. Но Бак каким-то образом выжил и до недавнего времени жил, скрываясь и ненавидя все власти, особенно их военную разновидность. Я периодически оплачивала его услуги экузолом, военным препаратом, разработанным, чтобы успокаивать. Затем Роган выманил его из убежища обещанием экузола, продвинутого компьютерного оборудования и что там еще было частью той сделки с дьяволом, которую они заключили. Работа на Рогана устраивала Бага. Его кожа утратила желтоватый оттенок, и хотя глаза все еще были наполнены нервной энергией, он не дергался и не психовал. Бак плюхнулся на диван и водрузил на стол перед собой ноутбук. «Привет, Невада!» «Привет!» Толстая собака, смесь французского бульдога и чего-то неопознанного, вплыла в комнату и потерлась мордой о мою брючину. «Привет, Наполеон!» Я нагнулась и потрепала его по голове. Собака Бага добрела до Рогана и бесцеремонно плюхнулась ему на ноги. Тот, не глядя, протянул руки, на автопилоте подхватил собаку и посадил рядом с собой на диван. Французский бульдог удовлетворенно вздохнул, устроил свой зад поглубже на диване и закрыл глаза. Роган откинулся назад. «Осенью мы с мисс Бейлор участвовали в задержании Адама Пирса. Я знаю», — кивнул Корнелиус. «В то время мы и познакомились». Бак вытащил из-за свитера планшет и принялся с ним возиться. Из боковой стены выскользнул экран. «Адам Пирс действовал не сам по себе», — сказал Роган. «Кто-то зарядил его, как ружье, прицелился и нажал на курок». «Кто?» — спросил Корнелиус. «Мы не знаем», — ответил Бак. «Нам стало известно о заговоре вокруг Пирса, когда мы узнали, что он перемещается по городу незамеченным», — сообщила я. «Его скрывал не просто один маг. Там была целая команда прикрытия. Также мы знаем, что был задействован превосходный аниматор». В моей голове всплыло воспоминание о том, как я бегу по парковке, а Роган сражается с водоворотом металла и труб, который пытался его раздавить. Мы так и не выяснили, кто был тем аниматором. «Для выполнения грязной работы Пирс использовал подростка», — пояснил Роган. «Парня зовут Гэвин Уоллер. Мать Гэвина. Моя кузина. Я обнаружил, что она принадлежит к заговорщикам, которые дергали за ниточки Адама». Для меня это было новостью. Итак, Рогана предала собственная кузина. Будет ли его это заботить? Будет ли иметь хоть какое-нибудь значение? Казалось, он не проявлял никакого интереса к жизни Келли Уоллер и ее сына, пока Адам Пирс не сделал Гэвина частью своего веселья в духе «Убей и сожги». «Кто бы ни стоял за Адамом, они хорошо обеспечены и могущественны», — продолжил Роган. «К счастью для меня, они упустили уязвимое место в своей обороне». Бак застучал по клавишам ноутбука. Экран зажегся, показывая женщину в обтягивающем черном платье, которая стояла на коленях на высоком стуле. Ее руки были согнуты в локтях, а предплечьями она опиралась на спинку стула так, чтобы можно было выпятить зад. Туфля на шпильке свисала с указательного пальца левой руки. Она смотрела прямо в камеру светло-серыми глазами. Ее макияж был ярким и безупречным. Рыжевато-блондинистые волосы обрамляли лицо идеально прямой сияющей завесой. Выражение лица было бессодержательным. Она закусила нижнюю губу. «Харпер Ларво», — пробормотала я. «Кто она?» — спросил Корнелиус. «Светская львица», — ответила я. «Она была связана с людьми, стоявшими за Адамом Пирсом». «Я установил за ней слежку», — сказал Роган. «Мы установили жучки в ее квартире, телефоне, мобильнике и машине», — сказал Бак. «Напихали жучков во все дерьмо». «Месяц назад Харпер завела интрижку с Ярославом Финли», — пояснил Роган. Корнелиус подался вперед. Ярослав работал с Нари. Он был одним из трех юристов, убитых вместе с ней. «Затем, в прошлую пятницу, мы получили это». Роган кивнул Багу, и тот потянулся к ноутбуку, щелкнув по клавиатуре. «Это произойдет», — произнес голос Харпер. «Они собираются ее передать. Они не хотят, чтобы следы привели к ним, так что сейчас ищут охрану для встречи». «Нам нужно знать время и место», — произнес женский голос постарше. На лице Рогана дернулся мускул. «Я устала. Можно я просто закончу с этим? Он скучный и воняет. От запаха крышу сносит». «Мне напомнить, кто держит тебя на поводке?» «Ладно, я позвоню, когда все узнаю». «Другая женщина на записи. Келли Уоллер», — сказал Роган. Его голубые глаза были ледяными. Его заботило предательство Келли Уоллер. Еще как заботило. «Если бы я была Келли, я бы занялась устройством побега на другой континент». Бак поморщился. «Она воспользовалась одноразовым телефоном. Если бы она в это время не тискала Сесси, мы бы ее не засекли». «Сесси?» — переспросила я. «Ее пудель», — пояснил Бак. «Ты прицепил жучок на ее собаку?» Бак возмущенно отпрянул. «Я прицепил жучок на ошейник. Ты что, думаешь, что я законченный говнюк? В любом случае, она недостойна владеть этой собакой. Она обращается с ней, как с куском дерьма. Она не заслуживает Сесси». Бак застучал по клавишам. «Мы прочесали интернет и обычные места, где придурок». Чокнутый Роган покосился на него. «Человек, который не знает, какого черта он делает, может искать частную охрану. Мы нашли задание Финли и взяли контракт». «Мы?» — спросила я. «Я владею частной охранной компанией», — сказал Роган. «Ну, конечно». Финли упоминал, что они должны были встретиться с другой стороной для обмена какими-то данными, — продолжил Роган. «В отеле Шаша», — догадался Корнелиус. Роган кивнул. «Время и место были сомнительными. Но я пошел на риск. Если моя кузина нуждалась в этих данных, то мне они были нужны больше». Он пошел на риск, и его люди погибли. Он винил в этом себя. Это не отразилось на его лице, но на мгновение я увидела это в его глазах, прежде чем они снова стали льдисто-синими. В последний наш разговор я была почти уверена, что он социопат. Он казался неуязвимым, будто его ничто не волновало. Но это было не так. Бак нажал клавишу на компьютере. Я собралась с духом. На большом экране появилась женщина слегка за 30 в серых брюках, черной футболке и странно выглядящем бронежилете. Тонкая полоса металла и пластика примыкала к ее лбу с левой стороны и исчезала под темными волосами, откинутыми с лица. Она коснулась полоски, и изображение слегка исказилось. Она смотрелась в зеркало. «Перестань его дергать», — раздался голос Бага. «Эта штука отвлекает». В ее голосе звучал южный акцент. «А я не люблю отвлекаться». «Это лучшее устройство на рынке», — сказал Баг. «И ты сломала два предыдущих, Луанна». «Они тоже отвлекали». «По-твоему, меня это волнует?» Луанна выглядела спортивной и сильной, а то, как она держалась, наводила на мысли о бесстрастном спокойствии. Не умиротворенности, а просто спокойной, компетентной бдительности, лишенной какого-либо эмоционального оттенка. Я раньше встречала людей подобного типа. Она была профессиональным солдатом. Вы будете смотреть ей в глаза и ничего не увидите. Потом она выстрелит вам в лицо, и пока пули будут лететь, в ее глазах так ничего и не появится. Смерть не трогала ее. Может, из-за опыта, а может, просто потому, что это никогда не происходило. В повседневной жизни она будет выглядеть абсолютно нормально, Увидев ее делающей покупки в супермаркете, никто не догадается, что она зарабатывает на жизнь, убивая людей. Позади нее мужчины и женщины в похожем облачении проверяли свое оружие. «Что это за бронежилет?» — поинтересовалась я. Он выглядел сегментированным под серой тканью, словно был сделан из маленьких шестиугольных фрагментов. Еще он был гибким. Шестиугольники слегка сдвинулись, когда Луанна переместилась. «Это Скорпион Ви», — ответил Баг. «Самый высококлассный среди последних разработок. Гражданским не пристало о нем знать, так что даже не смотри на него, иначе нам придется выколоть тебе глаза». «Без фанатизма, Луанна», — произнес Роган за камерой. «Я лишь хочу знать, чем они обмениваются. Вошли, остались в живых, вышли». «При всем уважении, майор, мне не впервой», — сказала Луанна. «Майор переживает». Молодой веснушчатый парень опустил оружие на колени. Хеклер и Коч, MP-7. Я взглянула на Рогана. Его лицо было непроницаемым. «Майор всегда переживает», — сказал мужчина постарше. «Это наша работа — доказать, что он переживал напрасно, Уоткинс». Луанна повернулась, и изображение переместилось на группу наемных солдат. «Время заработать большие деньги». Экран разделился на четыре части. Каждая была привязана к своему солдату. «Перемотай вперед», — тихо сказал Роган. Запись ускорилась. Они разделились по четырем черным внедорожникам, забрали юристов и разными путями добрались до отеля. Видео замедлилось до нормальной скорости. Мы увидели, как они вошли и провели двух мужчин и двух женщин, одетых в бронежилет и скорпион, в отель, где у дверей их встречал еще один наемный солдат. Должно быть, команда Рогана заранее разведала об этом месте и успела его проверить. Когда юристов заводили в отель, на запись попало лицо высокой женщины. Корнелиус сделал резкий вдох. Ей было около 28 лет. Азиатка, вероятно, кореянка, с круглым лицом и большими умными глазами, совсем как у ее дочери. Ее лицо омрачало беспокойство. Она казалась такой живой на этой записи. Я смотрела, как шел мертвый человек. Юристы и частная охрана зашли в здание. Четверо двинулись вперед. Группа, непосредственно ответственная за жизни юристов, следовала за ними, минуя отдельные переходы в коридорном порядке. Один охранник впереди, второй позади чуть левее, затем юристы, потом третий охранник справа и последний почти напротив первого. Сверху они напоминали бы треугольник, поставленный на угол. Четверо оставшихся охранников замыкали. Они двигались быстро, воспользовались лестницей вместо лифта и подошли к номеру на втором этаже. Еще один охранник, в этот раз женщина, стоял у дверей номера. «Было ли прикрытие снаружи?» — спросила я. «Было двое людей», — ответил Роган. «Один со здания на северо-западе прикрывал вход, а другой прикрывал два окна с крыши музея». «Продумано. Он прикрыл вход и окна на тот случай, если кто-нибудь или что-нибудь попытается проникнуть в отель. Я никогда не занималась работой в сфере безопасности, но когда папа был жив, они с мамой настояли, чтобы я прошла курс в тренировочном центре в Вирджинии. Судя по тому, что я помнила, люди Рогана расставили точки над каждой «и» и черточки над каждой «т». Юристы и их телохранители прошли в просторный люкс. Темный журнальный столик из какого-то сорта древесины, почти черный и отполированный до зеркального блеска, стоял в центре комнаты в окружении серого дивана и двух кресел, одно с пурпурной обивкой, другое с рисунком зебра. Юристы сели. Люди Рогана рассыпались по комнате, один у темно-красных штор, второй у входа в ванную, остальные вдоль стен, образуя смертельное пространство перед входной дверью. Четверо остались с юристами. Записи с четырех камер на разделенном экране показывали комнату под разными углами. На двух из них было четко видно лицо Луанны, и она хмурилась, глядя на окно. Что она там видела? Конденсат. Стекло затянуло тонкая дымка. «Бак», — тихо сказала Луанна, — «какой здесь уровень влажности?» 92%. Какая влажность у Коула на крыше? 78%. «Отбой!» — голос Лианы дрогнул. «Выводим их отсюда!» Комната заледенела. В мгновение ока слой льда покрыл стены, оружие и мебель. «Резкое падение температуры!» — воскликнул Бак. Затем все произошло в одно мгновение. Невысокая афроамериканка, стоявшая рядом с адвокатами, сжала руки в кулаки и резко опустила их вниз, словно что-то разрывая. По комнате прокатился низкий звук, и воздух вокруг нее засветился бледно-голубым. Эгида — живой пуленепробиваемый щит. Трое других солдат возле Эгиды подняли адвокатов на ноги и втолкнули их под защиту голубой сферы. У дверей другой солдат схватился за ручку, отдернул руку, словно обжегшись, и пнул дверь ногой. Она устояла. Слой льда на ней продолжал расти, достигнув почти дюймовой толщины. «Проделайте дыру!» — рявкнула Луанна. Двое мужчин у двери приняли позы магов, руки слегка подняты ладонями вверх, будто они сжимают по невидимому мечу в каждой руке. На кончиках их пальцев заплясало багряное пламя. Энергокинетики, управляющие чистой магической энергией. Они собирались взорвать стену. Внезапно лицо Луаны превратилось в маску. Она дернула свой MP7 вверх и застрелила обоих энергокинетиков в голову. В противоположной стороне комнаты афроамериканец среднего возраста развернулся к ней и выстрелил. Пули вонзались в Луану, откидывая ее назад с каждым ударом. Запись ее камеры тряслась каждый раз, когда пули пронзали ее тело. Перед камерой возникла небольшая вспышка, распространяя кровавые капли. Пуля попала Луанне в голову. Она повернулась, не обращая внимания на поток пуль. Она была мертва. Она должна была быть мертва. Но ее тело повернулось, взмахнуло MP7 и выпустило полную обойму в голубую сферу Эгиды. Пули скользили, вызывая рябь на барьере, и безвредно сыпались на пол. Мужчина средних лет, стрелявший в нее, также развернулся и с подобным безвольным лицом выпустил поток пуль по щиту. Что, черт возьми, там происходило? Я посмотрела в глаза Рогану. Я ожидала увидеть боль и ярость, но от того, что я увидела в их глубине, мне захотелось съежиться. Они были полны тьмы, словно слой льда образовался на поверхности бездонной черной воды. В той воде были ужасные вещи. «Дайте мне выход!» — закричала Эгида. Солдаты рядом с ней открыли ответный огонь. Луана накренилась и рухнула вниз. Ее голова подскочила от удара о пол, но камера продолжала запись. Двое солдат, один у дверей, второй у окна, одновременно развернулись и пласнули по комнате очередями, скашивая охрану юристов, словно траву, потом оружие на щит. Эгида закричала, когда многочисленные удары сотрясли сферу. У нее из носа пошла кровь, руки тряслись от усилия. Лица юристов за щитом были такими напуганными, искаженными паникой и беспомощностью. Первая пуля прорвалась и поразила молодого светловолосого юриста в горло. Кровь запятнала щеку Нари Харрисон, и я увидела точный момент, когда она осознала, что не вернется домой. Голубая сфера испарилась вместе с исчезновением щита. Эгида упала на колени, из ее рта текла кровь. Град пуль обрушился на безоружных адвокатов. Несколько мгновений они дергались от ударной силы бронебойных пуль, впивающихся в их тела, а затем рухнули. Нари упала в 4 футах от камеры. Ее широко распахнутые мертвые глаза смотрели на нас с экрана. Корнелиус издал сдавленный хрип. Ботинок перекрыл вид с камеры Луаны. 2 выстрела прозвучали, как хлопки. Ботинок сдвинулся, когда солдат подошел к Нари. Ствол навис над ее головой. 2 пули пробили висок, запятнав кровью лицо. Солдат переходил от юриста к юристу, всаживая пули им в головы, затем остановился рядом с телом блондинки-юриста. Ее волосы были пропитаны кровью. Он нагнулся, подобрал что-то у нее из руки и отошел прочь. Разбилось стекло. Он вернулся, чтобы всадить две пули ей в голову. Камера в верхнем левом углу дернулась вверх, и мы увидели веснушчатое лицо молодого солдата. Его глаза блестели от боли и страха. Медленно он поднял средний палец и вытянул руку. Короткое сообщение Рогану. «Пошел ты». Солдат вытащил свой пистолет. Его рука тряслась, будто он сопротивлялся этому движению. Его губы дрожали. Его глаза, широко раскрытые, почти черные от отчаяния и страха, смотрели прямо на нас. Он приставил массивный черный ствол Smith & Wesson к своему виску и нажал на курок. Камера с грохотом упала на пол. Глава 6. Было больно дышать. Я хотела разрыдаться, затопать ногами, сделать что угодно, чтобы выбросить то, что я увидела из головы. Но оно засело там, горячее и болезненное, пока я цепенела все сильнее. Я посмотрела на Рогана и увидела все сразу. Его безучастное лицо, руки, тихо сцепленные в кулак, и его глаза, темные от гнева и горя. «Я могу немного побыть один?» — спросил Корнелиус прерывистым надломленным голосом. Мы с Роганом стали одновременно. Роган провел меня через комнату, и мы вышли на балкон. Удобные кресла и шезлонг с голубыми подушками были расставлены вокруг кофейного столика. Я села. Роган снял с себя мантию, черные брюки и рубашка облегали его фигуру, демонстрируя твердый плоский живот, торс и широкие плечи. В обычном состоянии я беззастенчиво пялилась бы на него, но сейчас я была слишком ошеломлена. Грозная стихийная сила, которая привела Форсберга в ужас, исчезла. Теперь Роган был мрачным и решительным, его магия велась вокруг него, как раненый волк со свирепыми клыками, готовый отомстить. «Пивом?» — спросил он с потемневшими глазами. «Я не могу». Он подошел к холодильнику, встроенному в каменную перегородку балкона, и принес мне бутылку холодной воды. «Спасибо». Я взяла бутылку и уставилась на нее, пытаясь избавиться от вида крови, мертвых глаз Нари Харрисон и отчаяния молодого солдата. Сейчас Корнелиус внутри переживал картину смерти своей жены. Тонированные стены из стекла непрозрачного снаружи скрывали его от нас. Бак, наверное, наблюдал за Корнелиусом с помощью своего планшета. Свомер ушел через заднюю дверь, как только мы с Роганом вышли. Но я сильно сомневалась, что Роган оставил бы Корнелиуса без присмотра. «Корнелиус может нас слышать?» — спросила я. «Нет, он может нас видеть, но, полагаю, в данный момент ему не до нас». «Почему ты спросил у него, связан ли он со своей женой?» «Претиум талент», — сказал Роган. «Цена таланта?» «Я не понимаю». «Они маги устанавливают связь с животными в очень раннем возрасте. Некоторые в младенчестве. Они слишком юны, чтобы контролировать свою магию, поэтому оказываются привязаны к собакам, котам, диким птицам, белкам, любому живому созданию, которого может коснуться их магия. Эта сила обходится ценой развития и их отношений с людьми. Некоторые из них никогда не начинают говорить. Большинство не развивает эмпатии к другим людям, за исключением связи со своими родителями. Но так как родители сами анимаги, они не всегда создают связь со своим потомством. Они не выставляют это напоказ по очевидным причинам. Серьезные взрослые отношения для них — большая редкость. Но Корнелиус любил свою жену. Роган кивнул. Печаль на мгновение смягчила его суровое выражение лица. Да. Ей как-то удалось до него достучаться. Она дала ему то, чего он никогда не надеялся обрести. И теперь она мертва. Он знает, что, скорее всего, никогда не испытает этого снова. Это очень многое поясняло и, вместе с тем, делало случившееся еще ужаснее. Между нами снова повисла гнетущая тишина. Внутри меня кипела злость, защищающая меня реакция на шок и жестокость. Мне хотелось кого-то ударить. Я положила локти на колени и закрыла лицо руками, пытаясь сохранять спокойствие. «Перестань прокручивать это у себя в голове. Сосредоточься на работе. Сосредоточься на том, что можно сделать». «Ты думаешь, это была работа ледяного мага?» — спросила я. «Да. Чтобы понизить температуру настолько быстро, он должен быть значительным. Но, скорее всего, это превосходный», — спокойно и четко ответил Роган. «И еще эго-цессар. Манипулятор?» Он снова кивнул с ледяной отстраненностью. «Определенно превосходный. Манипуляторы были чертовски опасны. Они могли внушать свою волю другим, и их жертвы обычно понимали, что они делают. Луана знала, что стреляет в собственных людей. Она видела, как это происходит, но ничего не могла поделать. Веснушчатый солдат выпустил пули в своих друзей и был не в силах себя остановить. А Роган видел все это. Зная его, он просматривал ту запись кадр за кадром, изучая, выискивая момент, когда все пошло не так, выискивая малейшие намеки на то, что враг себя выдал. Сколько раз он смотрел на гибель своих людей? Я изучила его лицо и поняла — слишком много. Они заставили его людей убить друг друга и оставили особое послание в конце. Они сделали это личным. Они хотели, чтобы он винил себя и чувствовал беспомощность. На его месте я была бы в ярости. Я не знала этих людей. Они не были моими друзьями или работниками. Но после просмотра этого видео мне было тяжело держать себя в руках. Он же сидел напротив меня спокойный и собранный. «Офицер», — осенило меня. Он вел себя как умелый военный офицер, чье подразделение понесло тяжелые потери. Методичный, почти безмятежный, пока его разум лихорадочно перебирал угрозы и стратегии. Роган не станет расклеиваться. Он будет оставаться таким, пока не уничтожит всех до последнего, кто был причастен к смерти его людей. Оборудование Бага говорит, что сердце Луаны остановилось через 3 секунды после того, как Рук выстрелил в нее, сказал Роган. У нее была клиническая смерть. Только превосходный манипулятор смог бы управлять ею еще целых 10 секунд после смерти. Работающие вместе ледяной маг и манипулятор подобного калибра означают 2 разных дома. Это означало заговоры союзничества, такое же, что мы видели за спиной Адама Перса. Роган был прав. Происходило что-то большое, а мы зацепили лишь самый краешек. «Сколько в Хьюстоне ледяных магов, способных на такое?» — спросила я. 16, по скромным подсчетам. 22, если немного расщедриться. 4 дома. Слишком много. Манипуляторы? 3 дома, но это нам ничем не поможет. Я уже говорил тебе, что они маги не любят хвастать побочными эффектами своих сил. Манипуляторы могут скрывать, что они манипуляторы? Роган кивнул. Они относятся к другим телепатическим специальностям. Псионический захват — преимущественный фаворит. Псионики обладали возможностью временно перегружать чужой разум. Превосходный псионик мог создать ментальное поле, и любой, кто попадал в него, мог ослепнуть, скорчиться на земле от боли или в панике сбежать. Что насчет разбившегося в конце стекла? Он выбросил что-то из окна. Бак считает, что это могла быть флешка. Что бы это ни было, подъехала машина, и один из ее пассажиров забрал это с тротуара. Мой снайпер не мог стрелять из-за движения на дороге. Мы снова погрузились в молчание. Запись снова и снова проигрывалась у меня в голове. Она была настолько беспощадно правдивой, что миновала все обычные тормоза и проникла глубоко в подсознание, в ту часть, которая просыпалась только когда задевали мою семью. Я хотела убить людей, которые это сделали. Хотела уничтожить их и смотреть, как они умирают. И это не будет слишком. Это будет только справедливо. Я встретила взгляд Рогана. «У тебя есть наводки?» «А у тебя?» — спросил Роган. «Ты узнала что-нибудь у Форсберга?» «Да». «Расскажешь мне?» «Нет». Он уставился на меня. «Ты не мой клиент», — напомнила я. «Я не работаю на тебя и не собираюсь делиться с тобой конфиденциальной информацией, пока мой клиент сам не скажет мне это сделать. К тому же у меня есть сомнения. Я все еще пытаюсь осознать произошедшее с его женой». Ее смерть продолжала проигрываться у меня в голове, словно заевшая кинопленка. Он откинулся назад и изучал меня. Произошло незаметное изменение в том, как он сидел, в линии его плеч и в его глазах. «Очевидно, мы закончили разговор о работе». «Что?» «Я скучал по тебе», — произнес он, и его губы растянулись в медленной ленивой улыбке. Лед в его глазах начал таять. «Ты скучала по мне, Невада?» Он назвал меня по имени. «Нет». «Даже чуть-чуть?» «Даже чуть-чуть. Вообще не вспоминала. То, что я обычно старалась не врать, еще не значило, что врать я не умела». Роган ухмыльнулся, и все мои мысли покатились псу под хвост. Он был почти невыносимо привлекателен, когда улыбался. «Прекрати», — пробурчала я. «Что прекратить?» «Прекрати так улыбаться». Он ухмыльнулся еще шире. «Зачем ты вообще во все это связался? Пытаешься наказать свою кузину?» «Да». И он только что солгал. Я прищурилась. «Ври лучше». «Очень хорошо, мисс Бейлор. Это лишь отчасти правда, но ты все равно не купилась. Практиковалась?» «Не твое дело. Я не просто практиковалась. Я упорно работала, чтобы стать лучше. Я изучала книги, упражнялась с тайными кругами и экспериментировала со своей магией. И мне это нравилось. Использование магии было похоже на разминку ноющих мускулов. Это было приятно». Колючка. «Ты не отвечаешь на мои вопросы. С какой мне стати отвечать на твои?» Он разглядывал меня из-под полуприкрытых глаз, словно оценивая, насколько аппетитная из меня выйдет закуска. Я представила себе, как вокруг меня медленно кружит огромный дракон, не сводя с меня глаз, будто бы прикидывая, стоит ли перекусить меня напополам. «Драконы!» — щелкнул пальцами Роган. «Вот черт!» «А я все думал, почему рядом с тобой мне мерещатся драконы?» Он подался вперед. Его глаза посветлели, возвращаясь к своей небесной синеве. «Ты думаешь, что я дракон?» «Не смеши. Мое лицо пылало. Похоже, я покраснела. Черт, черт, черт!» Его улыбка из довольной превратилась в сексуальную, настолько заряженную желанием, что ее нельзя было назвать иначе, как плотской. Я едва не подскочила на своем стуле. «Большой, могучий и страшный дракон. У тебя мания величия». «У меня есть логово. Куда я похитил тебя из твоего замка?» Я посмотрела прямо на него, пытаясь добавить в голос льда. «У тебя какие-то странные фантазии, Роган. Не мешало бы провериться у специалиста». «Желаешь посодействовать?» «Нет, к тому же драконы похищают девственниц, поэтому я в пролете». «И зачем я только что сказала ему, что я не девственница? Зачем меня вообще в эту степь понесло?» «Неважно, если я не первый. Главное, что я буду последним». «Ты не будешь ни первым, ни последним, ни где-то посередине. Ни в этой жизни». Он рассмеялся. «Роган», — процедила я сквозь зубы. «Я на работе. В соседней комнате мой клиент оплакивает свою жену. Перестань со мной флиртовать!» «Перестать? Я еще даже не начинал». Я ткнула в него бутылкой. «Что это значит?» — спросил он у меня. «Это значит, что если ты не перестанешь, я разобью эту бутылку тебе об голову и сбегу из этого поместья вместе с моим клиентом». «Жажду это увидеть». Дверь открылась, и вышел Корнелиус. Его лицо было безжизненным, а глаза налиты кровью. Все мое эгоистическое смущение испарилось. Чувственная улыбка Рогана исчезла, и я снова смотрела на превосходного, хладнокровного, собранного и жаждущего мести. Вот оно что. Он сделал это специально. Роган разозлил меня, чтобы вывести из того ужасного состояния, в котором я была после просмотра видео. Бесконечная череда смертей больше не проигрывалась у меня в голове. Корнелиус опустился на стул и посмотрел на Рогана. «Что вы предлагаете?» «В вашем распоряжении, превосходный детектив», — начал Роган. «Мисс Бейлор компетентна, придирчива к мелочам и придерживается высоких профессиональных стандартов». «Я ожидала следующего за лестью подвоха». «Но у нее маленькая фирма, которой не хватает ресурсов и сил. То, что есть в достатке у меня». «Он пытался уговорить Корнелиуса меня уволить?» «С другой стороны, я нуждаюсь в услугах мисс Бейлор», — продолжил Роган. «Она способна значительно ускорить поиски убийц моих людей». «Потому что она правдоискатель», — сказал Корнелиус. Я вздохнула. «Я не идиот», — тихо добавил анимаг. «Мы ищем одно и то же», — подытожил Роган. «Предлагаю объединить силы». «Мне нужно несколько минут с мисс Бейлор», — попросил Корнелиус. «Конечно». Роган встал и вышел в комнату. Корнелиус подождал, пока дверь за Роганом не закрылась, и откинулся на спинку мягкого кресла. «Я понимаю, что это неудобный вопрос, но я должен его задать. Какие у вас отношения с чокнутым Роганом?» «Мы сотрудничали для задержания Адама Пирса». «Это я знаю. Я имею в виду эмоциональные отношения». Он заслуживал честного ответа. «Это все та же старая история. Я постаралась продолжить как можно беззаботнее. Миллиардер превосходный встречает симпатичную девушку со слабой магией. Миллиардер превосходный делает девушке предложение, а девушка говорит ему уходить. А потом миллиардер превосходный дает кучу жарких обещаний и драматических заявлений, которые заставляют девушку думать, что он может видеть в ней нечто большее, чем просто приятное развлечение. Вот только он исчезает на 2 месяца, не доведя дело до конца». «Вам будет сложно с ним работать?» — спросил Корнелиус. Его жена была мертва. Роган предложил ему сделку века, а Корнелиус думал о моем комфорте. «Не знаю, была бы я на его месте способна на такое сострадание». «Очень любезно с вашей стороны принимать мои чувства в расчет». «Мы команда. Я прошу вас пойти на риск ради меня. Мне нужно знать ваше мнение». «Я профессионал, как и он. Мы способны отложить наши разногласия в сторону. Буду я испытывать дискомфорт или нет, в данном случае неважно». «Вы считаете, я должен на это согласиться?» «Роган — хладнокровный мерзавец, но он прав. Нам нужны силы, деньги и оружие. У него они есть, в отличие от нас. И, несмотря на всю его высокомерие, он держит свое слово». «Откуда вы знаете?» «Он пощадил Адама Пирса. Адам был нужен мне живым, и Роган воздержался от его убийства, хотя с удовольствием свернул бы ему голову». Вскрикнул ястреб. Талон проскользнул мимо нас, и на стол упала мертвая мышь. Большая птица развернулась и приземлилась на плечо Корнелиуса. Анимаг поднял руку и осторожно погладил перья птицы. Его лицо было задумчивым. Ястреб пытался его накормить. Даже Талон понимал, как Корнелиус скорбит. «Думайте о Рогане, как о драконе», — предложила я. «Могущественном, древнем, эгоистичном драконе, который проглотит вас в один присест, но у которого также есть своеобразное понимание чести. Если станете заключать с ним сделку, удостоверьтесь, что вы обговорили все важные моменты, и он с ними согласился». Корнелиус подобрал мертвую мышь и протянул Талану. «Спасибо, я не голоден, съешь ее сам». Талан посмотрел на мышь своими круглыми янтарными глазами, схватил ее из руки Корнелиуса и улетел на деревья. Корнелиус отошел от окна и постучал по стеклу. Роган зашел и присоединился к нам за столом. Корнелиус занял свое место. «Мы рассмотрели ваше предложение, и у меня есть условия. Одно условие, если быть точным». «Я готов его выслушать», — ответил Роган. «Я понимаю, что есть силы большие, чем все это», — начал Корнелиус. «Меня это не волнует. Я хочу человека, который убил мою жену. Может настать момент, когда этот человек станет для вас необычайно ценным из-за информации, которой он или она владеет. Вы захотите сохранить ему жизнь в качестве источника информации или заложника. Вы должны понимать, меня это не волнует». Голос Корнелиуса упал до тихого яростного рычания. Боль на его лице была настолько первобытной, что он выглядел не совсем человеком. «Неважно, насколько важен для вас этот человек, вы отдадите его мне. Моя цена — жизнь убийцы Нари. Я и только я заберу ее». Выражение лица Рогана стало задумчивым. В глазах появился расчет. Корнелиус ждал. Роган протянул руку. «Согласен». Они обменялись рукопожатием. «Узаконим соглашение?» — спросил Роган. «Да», — ответил Корнелиус. Роган набрал номер на своем телефоне. «Принесите мне чистый контракт дома, пожалуйста». «Ты на самом деле собирался составить договор, где вы указываете, что ты уступаешь право уничтожить убийцу Нари Корнелиусу?» Оба мужчины посмотрели на меня. «Да», — произнесли они в унисон. Мне оставалось на них только глазеть. «Он член дома», — сказал Роган. «Почему я должен обращаться с ним неучтиво?» Мы были даже не с одной планеты. Появилась женщина с бланком договора. Они занялись им, лицо Корнелиуса было одновременно злым и измученным. Они с Матильдой заслужили право знать, что случилось с Нари, а Матильда заслуживала того, чтобы отец к ней вернулся. Я дала слово, и он уже мне доверился. Но даже если бы этого не было, договор сделает свое дело. Если я уйду, Корнелиус ринется прямиком в те глубины, которые бороздит Роган. А нахождение рядом с Роганом плохо сказывалось на продолжительность жизни. «Мне нужна команда для охраны дома», — сказала я. Роган взял телефон, набрал одно короткое слово и посмотрел на меня. «Сделано». «Они уже ожидали где-то поблизости?» «Да». Я вытащила мой телефон и набрала дом. «Да», — прощебетала в трубку моя младшая сестра. Арабелле было 15, но она переживала тот странный этап, когда вела себя словно восьмилетка. «Мама дома?» «Ага». «Найди ее и передай, что охрана Рогана наблюдает за нашим домом. Пожалуйста, попроси ее не стрелять в них». «Хорошо. Невада?» «Что?» «Если она спросит у меня про Рогана, клянусь я, возьмешь суши на ужин?» «Да». «Без противного соуса?» «Без соуса». «Передай Рогану, что он должен на тебе...» Я бросила трубку и повернулась к Корнелиусу. «Как вы смотрите на то, чтобы переехать в наш дом на время расследования?» Корнелиус моргнул. «Оно будет опасным и сложным», — сказала я. «Люди, которые за этим стоят, не имеют моральных барьеров, мешающие им совершать ужасные поступки вроде похищения и пыток ребенка. Наш склад оснащен превосходной охранной системой, и его охраняют люди Рогана. Если они каким-то образом проберутся мимо солдат Рогана, им придется иметь дело с моей мамой, бывшим снайпером, и моей бабушкой, которая строит танки, а также четырьмя подростками, у которых нет чувства страха, но есть умение верно стрелять. Вы с Матильдой будете в безопасности». «Но у нас еще животные», — заметил Корнелиус. «У нас куча мест и целая гостевая комната в углу склада. Мои сестры с удовольствием присмотрят за Матильдой». «Она права», — поддакнул Роган. «Вы также можете расположиться здесь, если пожелаете». Корнелиус прищурился. Оставить дочь в доме человека, который сравнивал с землей города, когда расстраивался, не самый благоразумный поступок. Спасибо, но было бы грубо с моей стороны отказаться от приглашения Невады. Конечно, согласился Роган и подмигнул мне. И он только что манипулировал Корнелиусом. Это будет чертовски сложное сотрудничество. «У нас есть план?» — спросил Корнелиус. Они оба повернулись ко мне. «Логично. Я была детективом, поэтому они ожидали от меня расследования». «Смог ли Бак установить, с кем должны были встретиться адвокаты?» «Нет», — ответил Роган. Я повернулась к Корнелиусу. «А вы без понятия, с кем встречалась Нари или для чего?» «Да», — ответил анимаг. «Кто-нибудь говорил с членами семей других адвокатов?» «Нет», — ответил Роган. Я встала. «Тогда я с этого и начну». «Я иду с вами», — вызвался Корнелиус. «Не в этот раз», — мягко возразила я. «Почему?» «Потому что ваша жена и их супруги знали друг друга. Они могут эмоционально отреагировать на ваше присутствие, а нам нужна информация. Обещаю сообщить вам вечером все, что мне удастся узнать. Кроме того, вам нужно перевести вещи». «Я организую сопровождение». Роган вытащил телефон. «Спасибо, но я сама», — сказала я. «Не тебе. Ему». Роган набрал на телефоне сообщение. «Я еду с тобой. Мы договорились о партнерстве, и я буду принимать участие в этом расследовании или сделке конец». Я только что уверила Корнелиуса, что мы с Роганом можем работать вместе. Не было никакого разумного предлога, чтобы не дать ему поехать со мной. Нужно вести себя профессионально в этом отношении. Хорошо, но тогда у меня есть условия. Ты должен пообещать мне, что не станешь убивать людей, которых я собираюсь допрашивать, и не будешь им угрожать, пока я тебя об этом не попрошу. В частности, «не души никого одежды, как в прошлый раз». Корнелиус округлил глаза. «Ладно, что-нибудь еще?» Сухо поинтересовался Роган. «Да, пожалуйста, оденься так, чтобы не походить на превосходного. Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя узнал. Будет очень сложно найти общий язык с людьми, если они поймут, что у них на пороге стоит бич Мексики». Глава 7. Полчаса спустя контракты были подписаны и засвидетельствованы мной и женщиной, которая их принесла. Женщина провела меня к входной двери, где меня ожидал мой минивэн с ключами в замке зажигания. Я села за руль. Я хотела просто уехать и оставить Рогана глотать пыль из-под колес моей машины. Это было бы уморительно. Конечно, он наверняка выследил бы меня с помощью какой-нибудь фигни, вроде собственного бомбардировщика или чего-нибудь подобного. Входная дверь распахнулась, из нее выскользнул Бак и трусцой побежал к машине. Я опустила стекло. «Эй!» Он наклонился так, что его локти уперлись в опущенное стекло. «Ты собираешься некоторое время оставаться поблизости?» «Будто бы у меня есть выбор». «Хорошо». «Почему?» «Последние 2 месяца мы работали по 16 часов в день. Эта хрень с Пирсом имела кучу последствий. Майору пришлось давать показания перед ассамблеей, а 4 человека пытались подать иски. Но основной массой работы было наблюдение. Эта штука, чем бы, черт возьми, она ни была, словно бессистемное кровотечение. Ты вроде бы находишь доказательства, а потом этот идиот просто утекает сквозь пальцы. Эта встреча юристов Форсберга была первым серьезным фактом, а потом случился вторник. Пробираться сквозь поток сознания Бага было все равно, что прокладывать себе путь через джунгли. Мы не могли подобраться к Форсбергу до сегодняшнего дня. Вчерашний день был тяжелым. Он лично ездил оповещать все семьи. Луанна была одной из 16. Бак посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понимаю всю серьезность ситуации. Вот только я не понимала. «Я не понимаю, что это значит». Он сделал кислое лицо. «Просто оставайся поблизости. У него человеческое выражение лица, когда ты рядом». «Спасибо, Бак. Я тоже рада тебя видеть». Видимо, моя роль состояла в том, чтобы сохранять человеческое выражение лица Рогана. Приятно знать. А я-то думала, что возглавляю расследование. Как глупо с моей стороны. Дверь открылась, и вышел Роган. Бак отошел назад. Роган понаблюдал за нами и направился к машине. Он расстался со своим «сейчас устрою магическое безумие» нарядом в пользу старых брюк карго цвета хаки, потрёпанных сапог и зеленой футболки Хенли. Футболка облегала его плечи и грудь, бицепсы распирали рукава. Он выглядел сильным, надежным и грубоватым. Не хватало только топора, которым он небрежно помахивал бы на ходу. Я склонила голову и просто глазела. Он открыл дверцу и забрался внутрь. Внезапно машина заполнилась Роганом и его магией. Я едва могла дышать. Как я вообще на это согласилась? Не помешало бы проверить голову. «Что он сказал?» — спросил он. «Просто Бак в своем репертуаре». «Ты избегаешь ответа». «Ты такой проницательный». Роган посмотрел на меня своими голубыми глазами, достал бейсболку и надел ее. «Замаскировавшийся дракон», отправляющийся в деревню пошпионить за проживающими там вкусными людьми. Он щелкнул зубами, укусив воздух. «Мне пора прекращать думать о драконах». Я выехала с парковки и сосредоточилась на дороге. Мне нравилось находиться с ним в одной машине. «Боже, помоги мне, но я соскучилась по этому». «Я соскучилась по нему». «Новые духи?» — спросил Роган. «Я ничем не пользовалась. А чем пахнет?» «Цитрусом». «Должно быть, это мой шампунь». «Говори о работе. Смотри прямо вперед. Не думай, как ты протягиваешь руку и проводишь вниз по его груди, чтобы ощутить твердые кубики пресса. Не представляй, как ты его целуешь». Роган тихо выругался. «Что?» «Ничего». Я посмотрела на него. Наши взгляды встретились. «Ух ты!» Его глаза стали глубокого, бездонно-голубого цвета и наполнились желанием. Оно исходило от него, и теперь он думал обо мне, обнаженной. Только мертвая женщина могла не отреагировать на это, а я не была мертвой, ни в малейшей степени. Меня охватило предвкушение. Я точно знала, сколько места нас разделяет. Я чувствовала каждый дюйм заряженных энергией. Если он сейчас меня коснется, я, вероятно, подскочу в воздух на целый фут. Я уставилась прямо. Мы плохо ладили в небольшом замкнутом пространстве. Это было ужасной идеей. Может, мне приоткрыть окно и выпустить немного сексуального напряжения? Нам нужно отвлечься, или я сверну на обочину, и мы займемся чем-нибудь на заднем сидении. «Нет смысла беседовать с семьей Ярославла Финли», — сказала я. Я потратила изрядное количество времени на биографии трех остальных юристов и освежила память заметками в телефоне, пока Роган с Корнелиусом заключали договор. Он жил и дышал карьерой, судя по его домашнему компьютеру. Отношения с Харпер были единственными значимыми за последние несколько месяцев. Бернард взломал его компьютер, догадался Роган. Да, за 30 секунд. Паролем на роутере Ярослава был «админ». Пожалуй, это поясняет, почему он запал на Харпер. «Парень предпочитал не заморачиваться», — заметил Роган. «Да, чтобы сменить пароль роутера, нужно приложить усилия. Большинству людей нужно поискать, как это делать. Поддержание серьезных отношений требует времени и усилий. Харпер не предполагала отношений». «Он мог отделаться сексом и беззаботной болтовней в постели». Роган скривился. «Я знаю этот тип. Такой парень — ходячий риск для безопасности. Он усердствует ровно настолько, насколько это нужно для повышения. Его цель не просто не работать, а попасть на место, где можно не работать и при этом получать за это деньги». «Похоже на то. На счету у Ярослава было множество оплачиваемых часов, а на бумаге это выглядит само собой разумеющимся. Он спал, работал и переживал о своих студенческих судах. Берн все еще изучает информацию о нем. Но пока он не нашел ничего инкриминирующего. Родители Ярослава живут в Канаде, и он не поддерживает с ними связь. У его брата недавно родился ребенок, и этим событием пестрят странички его семьи в Фейсбуке. Ярослав никак не прокомментировал фотографии новорожденного племянника. Его семья — это тупиковая ветвь. «Полагаю, ты не желаешь побеседовать с Харпер?» Роган покачал головой. «Она наша единственная связь с заговорщиками. Мы должны использовать ее как можно дольше». «Тогда у нас остается два выбора», — вздохнула я. «Семья Маркуса Натера или Елены де Травино. Настер будет ближе». «Едем к Натеру». Маркус и Джереми Натеры жили в Вестхеймер-Лейкс, в типичном техасском пригородном доме, двухэтажном, кирпичном, площадью минимум в 3000 квадратных футов, с четырьмя спальнями, тремя ваннами и гаражом на две машины. Району было около 7-8 лет, как раз столько, чтобы цены в нем медленно поползли вниз. Дом был им вполне по карману, и, по сведениям Берна, с выплатами по кредиту было все в порядке. Маркус был преуспевающим адвокатом, а Джереми работал программистом в стартапе, разрабатывающем приложение для фитнеса. В его профиле в LinkedIn указывалось, что Маркус проработал на Форсберга 3 последних года. До этого он работал на инвестиционную компанию Zara. Маркус и Джереми были женаты 6 лет и не обладали магическими способностями. Я пересказала все это Рогану по дороге. «Где вы достаете информацию?» — поинтересовался он. «Зачем тебе? Планируешь податься в частные детективы?» «Назовем это любопытством». «Ну да». «Большая часть происходит из баз данных, размещенных онлайн. У нас есть информация из государственных архивов, и мы платим за доступ к криминальной истории, проверкам кредитоспособности и тому подобному. Социальные сети — это золотое дно. Люди публикуют огромное количество личной информации в интернете. И все их социальные аккаунты, как правило, связаны». И именно поэтому, хотя у меня и был аккаунт в каждой крупной социальной сети, включая Геральт, который был посвящен домыслам о превосходных, сборищам фанаток и куче фанфиков, ни один из моих аккаунтов не содержал никакой личной информации. Я не висела онлайн, не комментировала политику и добросовестно публиковала 1-2 картинки с милыми котятами каждую неделю или около того, чтобы убедить сетевые алгоритмы, что я не бот. «Что это?» Роган вытащил книгу из бокового кармашка на двери. Обложку украшал витиеватый магический круг. «Тайные круги. Практическое применение». Это была моя засадная замена гексологии. Невероятно полезная, но написанная таким сухим языком, что меня начинало клонить в сон. Я уже прочитала «Тайные круги» от корки до корки, но не запомнила все круги, которые отметила как важные, так что я брала ее с собой и честно пыталась воспроизводить иллюстрации в линованном блокноте, пока сидела в засаде в ожидании, что мошенники совершат ошибку. «А что такое?» Я могла бы спросить у него напрямую, не он ли их прислал. Но тогда я бы знала. По какой-то причине незнание казалось лучшим вариантом. Части меня нравилось думать, что это был он. Он полистал книгу. «Если тебе понадобится помощь, я с удовольствием с тобой позанимаюсь». Я уставилась на него. «И во что мне это обойдется? «Я что-нибудь придумаю». Его голос обещал множество интересных идей. «Сделки с драконами ничем хорошим не заканчиваются». Его губ коснулась самодовольная улыбка, превращая выражение лица в хищное и жаждущее. «Это зависит от того, что ты предлагаешь взамен». Мне не следовало садиться с ним в машину. Вот и все. GPS голосом Дарта Вейдера сообщил мне, что мой пункт назначения находился в 500 футах справа. «Спасена ситхам!» Я припарковалась в тени под деревом, проверила пистолет и сунула его обратно в сделанную на заказ кобуру, которая сидела на талии, как влитая, прикрыв жакетом. «Мужчинам гораздо проще скрытно носить оружие. У меня большой перепад между талией и бедрами, так что в обычной кобуре пистолет просто упирается мне в ребра. Мы с Роганом прошли к парадному входу. Я позвонила в звонок. «Веди себя прилично». «Я помню», — проворчал Роган. Дверь распахнулась, показывая мужчину лет 30, среднего роста, со светло-каштановыми волосами и короткой бородой. Он напоминал типичного парня из пригорода, со стабильной работой, посещающего спортзал 3 раза в неделю и позволяющего себе съедать чуть больше, чем 10 лет назад. В его глазах сквозила пустота. «Сейчас не лучшее время», — сказал он. «Мистер Натер, я работаю на Корнелиуса Харрисона», — сказала я, протягивая ему визитку. Примите мои глубочайшие соболезнования». Он моргнул, взял мою визитку и прочел ее. «Частный детектив?» Мне нужно было попасть в дом, пока он не хлопнул дверью у меня перед носом. Дом Форсбергов отказывается расследовать убийство, поэтому мистер Харрисон попросил меня выяснить, что случилось с его женой. Он хочет сказать своей дочери, что убийца ее матери не ушел безнаказанным. «Мне очень жаль беспокоить вас во время траура. Нам нужно лишь несколько минут вашего времени». Джереми посмотрел на меня и вздохнул. «Несколько минут. Спасибо». Он провел нас через прихожую в гостиную, отделенную от кухни островом. Двое маленьких детей, мальчик и девочка, лежали на ковре. Мальчик играл на айпаде, а девочка строила что-то из лего. Пожилая женщина с заплаканными глазами сидела на диване с книгой. Она взглянула на нас. Ее лицо было изможденным. «Мам, мне нужно поговорить с этими людьми», — сказал Джереми. «Я отойду на минуту». Она кивнула. «Привет!» — хором поздоровались детишки. «Привет!» — помахала я. Джереми выдавил улыбку. «Простите, ребята, я скоро вернусь». Он провел нас через гостиную в офис и закрыл французские двери. «Я еще не сказал им». Его голос прервался. «Я не знаю, как». «Вы к кому-нибудь обращались? Психотерапевт?» Он покачал головой. На его лице отразилась непреодолимая боль, такая, которая врезается подобно автомобилю на полной скорости и оставляет разбитым и оглушенным. «Если бы только я могла что-нибудь для него сделать». Я вытащила еще одну визитку, проверила контакты в телефоне и написала на ней имя и номер моего психотерапевта. Когда умер мой отец, я не знала, как с этим справиться. Я винила себя и носила вину и горе с собой, как камень, пока не сходила к доктору Мартинес. Она очень хороша в своем деле. Все равно будет ужасно, но она поможет вам пережить самое худшее. А если у нее нет окон в расписании, она направит вас к кому-нибудь еще. Джереми посмотрел на меня. «Станет легче?» «Нет», — сказала я. «Это никуда не уйдет. Но станет не таким острым со временем и лечением. Разговоры об этом помогают». Джереми взял визитку и сунул ее в свой бумажник. Я взяла свой цифровой диктофон, нажала на запись и произнесла. «Четверг, 15 декабря. Интервью с Джереми Натором». Джереми прислонился к стене, скрестив на груди руки. «Мистер Натор, вы знаете, почему Маркус был в том номере отеля?» «По словам дома Форсбергов, он был там на свидании с Нари Харрисон. Или Еленой де Тревино. Или Финли. Может, они там все вместе собирались устроить оргию». В его голосе звучала горечь. То же самое они сказали Корнелиусу, пообещав прибавить доказательства финансовых махинаций и употребления наркотиков, если он продолжит задавать вопросы. «Это абсурд!» Джереми нагнулся над столом, уперевшись в него ладонями. «Маркус был верным. Это было в основе его характера. Он был верным и честным». «У дома Форсбергов не лучшая репутация», — сказал Роган. «Были ли у Маркуса конфликты на работе?» «Спасибо. Давай, разрушай отношения, которые я пытаюсь построить». «Он планировал уйти из фирмы», — сказал Джереми. «Правда? Кто еще об этом знал?» «Только я и он. Маркус был очень закрытым человеком. Мы оба работали слишком много, и нам не хватало времени на детей. Он хотел все бросить и посидеть год или два дома, но хотел сначала погасить закладную на дом. Мы переехали сюда из-за школы, и он хотел убедиться, что мы продержимся на одну зарплату. Нам не хватало 28 тысяч для выкупа этого дома». Джереми качнулся назад. «Я знал, что это делает его несчастным. 3 недели назад я пытался заставить его бросить работу. Он обещал положить заявление об увольнении как раз перед рождественскими каникулами. Я должен был настаивать сильнее». «Вы считаете, что он оказался в том отеле из-за работы?» «Да». «Правда? У вас есть предположение, над чем он мог работать?» «Нет. Он не рассказывал об этом дома. Это я обычно разглагольствовал о работе. А Марко сумел разделять. Он оставлял работу на работе. Когда он приходил домой, то был просто Маркусом». Он опустился в кресло, обмяк и прикрыл глаза рукою. «Я больше ничего от него не добьюсь». «У него были враги?» — — спросила я. «Кто угодно, кто мог бы...» «Кто мог бы убить его, расстреляв из пулемета?» — глухо спросил Джереми. «Нет». «Мы соболезнуем вашей утрате», — сказала я. «Если вспомните что-нибудь, пожалуйста, позвоните мне. Мы сами найдем выход». Начался дождь. Я остановилась на мгновение у машины, позволив мороси увлажнить волосы. В этом доме царило горе, и мне хотелось его смыть. «Он соврал?» — спросил Роган. «Нет, он действительно ничего не знает. Если ни Нари, ни Маркус не посвящали семьи в подробности работы, значит, это было для них опасно. Нам придется попытать счастье с семьей Елены. Она была нашей последней очевидной ниточкой». Де Травино жили на озере рядом с Саутвикским гольф-клубом в добрых 50 минутах езды от Вестхеймер-Лейкс. Я вела машину на юг по шоссе TX-99, глядя, как мимо проплывают поля, огороженные полосами деревьев. Казалось, мы черт знает где, в техасской провинции. Вы никогда не догадаетесь, что прямо за деревьями новые микрорайоны разделяли землю на стройные ряды практически одинаковых домов. Я съехала на Альт-90, и мы срезали путь через Шугар-Ленд и Миссури-Сити, небольшие муниципалитеты внутри Большого Хьюстона. Машин было мало, дорога была свободна. Несколько минут Роган пролистывал книгу и сделал в ней пару заметок. Она все еще лежала открытой в его руках, но он больше не обращал на нее внимания. Его челюсть была напряжена. Он смотрел прямо вперед, и глаза снова заледенели. Его новая кристаллизованная ярость пробирала меня до костей. Какие бы мысли ни бродили в его голове, они были темными, очень-очень темными. Они схватили его и утягивали с собой в черную глубину. Я хотела потянуться туда и вытащить его на свет, чтобы он оттаял. «Конор?» Он повернулся и посмотрел на меня, будто очнувшись. «Что случилось с Гэвином?» Гэвин был племянником Рогана. Адам Пирс со своей косухой, татуировками и глубокой ненавистью к любой власти воплотил в себе образ крутого мятежника. Как и многие подростки, Гэвин его боготворил, и Адам сыграл на этой преданности. Гэвин заключил сделку. Я съехала на Сэм-Хьюстон-Толуэй. Бригады дорожных рабочих снова трудились на обочине, и мне пришлось ехать рядом с временными бетонными ограждениями. Никогда это не любила. По крайней мере, сейчас я могу видеть. Почему-то я всегда оказываюсь на этих дорогах ночью, когда идет дождь, и другое бетонное ограждение зажимает с противоположной стороны. Какого рода сделку? Год в исправительном лагере для подростков, пока ему не исполнится 18. А затем 10 лет военной службы в обмен на его показания против Адама Пирса. Если он облажается, то будет служить 10 лет в тюрьме. Но это хорошая сделка. В сложившихся обстоятельствах. У него есть талант, поэтому мы воспользовались им в качестве козыря. Ты уверен, что он не причастен к тому, чем занимается его мать? Уверен, — ответил Роган. Я не знала, что тебя волнует племянник. Ты заставил всех думать, что вы чужие люди. Не по моей воле. Он посмотрел в окно, снова ускользая. Я даже не была уверена в том, почему важно удержать его здесь со мной. Но это было так. «Ты упражнялся в стрельбе с нашей последней встречи?» — непринужденно поинтересовалась я. Он просто посмотрел на меня. «Нет? Роган, ты сам говорил, что из тебя ужасный стрелок». «Ладно, это не лучший способ привлечь его внимание, но это все, что я смогла придумать». «Ты сидишь рядом с водителем?» — продолжила я. «Если бандиты нападут на этот пони-экспресс, как ты собираешься сдерживать их без пистолета?» «Ты планируешь опустить стекло, представиться и смотреть на них, пока они не потеряют сознание от страха?» Он ничего не сказал, просто продолжая смотреть на меня. Я открыла рот, чтобы съязвить еще. Заграждение справа от нас треснуло, будто от удара гигантского молота. Трещины погнались вслед за нами, прорезая бетонные разделители и выбрасывая в воздух крохотные облачка каменной пыли. Его магия разрывала цемент с брутальной эффективностью. Она слегка меня коснулась, и я чуть не выпрыгнула из автомобиля на ходу. Машины позади нас запетляли, пытаясь свернуть на полосу подальше от треснувшего заграждения. «Прекрати», — попросила я. Трещины перестали расползаться. «Хочешь, чтобы я тебя высадила?» — спросила я. «Почему я должен этого хотеть?» чтобы ты мог предаваться размышлениям в одиночестве». «Я не предаюсь размышлениям». «Тогда замышлять страшную месть, потому что ты меня пугаешь». «Пугать тебя — моя работа». «Неужели?» «Это природа наших отношений». В его глазах сверкнула искорка. «Мы оба делаем то, что необходимо. А когда все заканчивается, я вижу, как ты этому ужасаешься». «Ничему я не ужасаюсь». «А я не хочу, чтобы ты это прекращала. Меня это весьма забавляет». «Это был последний раз, когда я попыталась тебя подбодрить. Возвращайся обратно в свою драконью пещеру, с глаз моих долой». «Хочешь, я сломаю еще одну бетонную плиту, чтобы ты сделала фотографию для бабушки?» — предложил он. «Я передумала», — сообщила я ему. «Я не хочу с тобой разговаривать». Он усмехнулся. «Я должна просто прекратить попытки. Бабуля Фрида, должно быть, подумает, что это было по-настоящему круто». Я взяла свой телефон с приборной панели и протянула ему. «Ладно, но только одно или два, просто чтобы хватило для Вайна». «У твоей бабушки есть аккаунт в Вайне?» По заграждению расползлись трещины. «Да, она их еще и в Инстаграме запостит тоже. Так, спасибо, этого достаточно, иначе у водителя Вольво за нами случится сердечный приступ». Семья Елены де Травина жила в огромном доме. Если по меркам большинства людей дом Наторов был большим, то в поместье де Травина влезло бы два таких дома. Здание занимало полакра, массивное чудище из темно-красного кирпича, помесь неоколониального стиля с декором эпохи Тюдоров вокруг окон. Двор ограждала толстая кирпичная стена с аркой, открывающей проезд к внутренней подъездной дорожке и гаражам, а труба непременного камина, которым техасцы пользовались раз в 100 лет, подражала церковному шпилю. Вот разница, которую создавала магия. Елена де Травина и ее муж Антонио оба значились как средние. Я нашла их профили в LinkedIn, и они оба указали CR в разделе магических сил. Я припарковалась на улице, и мы с Роганом прошли к двери. Нам открыла молодая латиноамериканка. «Чем могу вам помочь?» Ее взгляд зацепился за Рогана. «С таким же успехом я могла быть невидимой». Женщины таращились на него, куда бы он ни пошел. В эру магии многие мужчины были красивы. Роган был не просто привлекательным. Он излучал мужественность. Она была в его позе, чертах лица и глазах. Когда вы его видели, вы понимали, что что бы ни случилось, он с этим справится. Женщинам было невдомёк, что большинство своих проблем он решал, разбрасывая деньгами или пытаясь убить. Иногда проделывала это одновременно. Я протянула ей визитку. «Я работаю на дом Харрисонов и хотела бы поговорить с мистером де Травина». Женщина перевела взгляд с Рогана на карточку. «Пожалуйста, подождите». Она закрыла дверь. «Дом Харрисонов?» — спросил Роган. «Корнелиус не был изгнан из дома. Изгнание было самым страшным наказанием, которое семья могла применить к своему члену. Они обрывали всю эмоциональную, финансовую и социальную поддержку, эффективным пинком изгоняя нарушителей из семьи. Изгнанный член дома становился порченным товаром. Его бывшие союзники отказывались от него из страха рассердить его семью, а враги семьи отказывались помочь, потому что изгои не заслуживали доверия. Корнелиус дистанцировался от своего дома по собственной воле, но не покинул его совсем. «Посмотри на этот дом», — я кивнула на дверь. «Нас бы и на порог не пустили, если бы мы не обронили имени какого-нибудь дома». Роган улыбнулся резкой и опасной улыбкой. «Тебе следовало дать мне постучать». Когда он в прошлый раз постучал в мою дверь, весь склад заходил ходуном. «Пожалуйста, не нужно». Дверь открылась, явив перед нами спортивного мужчину около 40 лет. На нем были серые брюки и светло-серый пуловер с закатанными рукавами. Его лицо было приятным: темные глаза под покатыми бровями и крупный рот. Темная тщательно ухоженная бородка украшала челюсть. Волосы тоже были темными и коротко подстриженными. Антонио де Травино. В его резюме говорилось, что он работал инвестиционным аналитиком. «Добрый день». Он улыбнулся, демонстрируя идеально белые зубы. «Пожалуйста, входите». Мы прошли внутрь. «Меня зовут Антонио. Сюда. Извините за беспорядок. Мы тут вроде как заняты по горло». Он не выглядел сломленным смертью жены. По сравнению с Джереми он казался прямо-таки веселым. Антонио провел нас в просторную гостиную, где на красном ковре расположились бархатные бежевые кресла. Мебель выглядела дорого, но дорого по меркам среднего класса. Новая, вероятно, модная и милая. Мебель в доме Рогана была весомой. Она выглядела вне времени. Было невозможно сказать, купил ли ее он, его родители или дедушки с бабушками. По сравнению с тем качеством, эта мебель казалась несерьезной, почти дешевкой. Перспектива была забавной штукой. Латиноамериканка застыла в дверях. «Кофе, чай?» — предложил Антонио. «Нет, спасибо». Я присела. Роган покачал головой и занял кресло справа от меня. Антонио сел на маленький диванчик и кивнул женщине. «Спасибо, Эсталь, пока все». Она исчезла на кухне. «Выходит, дом Харрисонов расследует гибель миссис Харрисон. Неудивительно, учитывая, сколь мало для этого делает дом Форсбергов. Чем я могу вам помочь?» «Не возражаете, если мы зададим вам несколько вопросов?» — спросила я. «Отнюдь». Я вытащила цифровой диктофон, обозначила беседу и поставила прибор на стеклянный журнальный столик. «Вы знаете, почему ваша жена была в том номере отеля?» «Нет, полагаю, по профессиональным причинам. Могу сказать, что на работе была напряженная ситуация накануне ее смерти. За ужином она казалась отвлеченной». «Упоминала ли она что-либо конкретное?» «Она сказала, я не смогу завтра забрать Джона, мне жаль. На работе возникла проблема. Весь офис в состоянии боевой готовности. Я не уверена, во сколько смогу попасть домой. Ты не возражаешь отвезти его на игру? Это в 7». Он произнес это своим обычным голосом, но его интонация была совершенно женской. «Вы мне Моник», — сказал Роган. «Да, мы оба вообще-то. Елена была преимущественно визуальным мнемоником, я же аудиальный. У нас обоих практически идеальная краткосрочная память». Антонио откинулся назад. «Я не хочу создать у вас ложное впечатление. Я глубоко опечален смертью Елены. Я потерял умелого, заботливого партнера, а дети потеряли свою мать. Она прекрасно справлялась с родительскими обязанностями. Этот удар будет убийственным для их детства». «Правда. Наш брак был заключен по расчету. Наши семьи сошлись на том, что у нас есть высокий шанс произвести на свет значительного. Поэтому мы поженились и честно сделали 3 попытки. Возможно, нам удалось преуспеть с Эвой, нашей младшей. Только время покажет. Мы не были влюблены». Он произнес это совершенно равнодушно. «И вы были на это согласны?» Антонио снова улыбнулся. «Полагаю, у вас нет магических способностей. Произвести на свет значительного было бы огромным достижением. Это откроет перед нами двери и изменит социальный статус. Цена стоит того. Мы оба разумные люди и едва ли переживали из-за этого». Он поднял руки, указывая на гостиную. «Мы позволяли себе искать счастье в другом месте, при условии благоразумного поведения ради детей. Так что, если вы хотите узнать пресловутые интимные тайны, вам нужно поговорить с Габриэлем Барановским. У них с Еленой были отношения последние 3 года. Она виделась с ним вечером накануне смерти. Возможно, он поговорит с вами. Хотя я лично в этом сомневаюсь. Есть просто дома и есть дома». Он сделал особый упор на последнем слове, на тот случай, если до меня не дойдет его истинное значение. «Барановский принадлежит к последним. Елене очень повезло ему понравиться, и мы выигрывали от этой связи, которая теперь разорвана». «Как именно он от этого выигрывал? Невзначай упоминал об этом во время деловых переговоров? Кстати, моя жена спит с Барановским. Со мной ваши деньги в безопасности». «Фу». «Чтобы привлечь внимание Барановского, требуется кто-то равного социального положения. Дом Харрисонов к таковым семьям не относится. Прошу прощения, я не хотел быть грубым. Я просто хотел прояснить ситуацию как можно понятнее. Превосходные не похожи на нас». Я посмотрела на Рогана. Его лицо было непроницаемым. «Они дышат тем же воздухом и пьют ту же воду, но их силы позволяют им стоять особняком, и именно это им нравится. пропасть между ними и обычными людьми огромна. Вы привлекательная женщина, так что с подходящим нарядом и посетив салон красоты, вы, возможно, сможете встретиться с его личным секретарем. Лично я бы попробовал зайти через Диану Харрисон. Сестра Корнелиуса превосходная, что подразумевает нечто равное Барановскому, так что он может согласиться навстречу. В любом случае, пожалуйста, дайте Корнелиусу и Диане знать, что я буду рад помочь дому Харрисонов любым способом. Глава 8. 5 минут спустя мы вышли на улицу. Его жена была мертва, а Антонио волновало лишь то, как это повлияет на его социальный статус. Какой же он все-таки засранец? Подходящий наряд и поход в салон красоты? Я закатила глаза, направляясь к машине. Мне, наверное, придется разбить свинью-копилку. Именно поэтому я не вращаюсь в обществе, — сказал Роган. Как здорово, что он все нам пояснил. Я чувствую себя такой неподготовленной. Даже не думала, что мне нужно подбирать соответствующий наряд перед встречей с превосходным. Ты должен был дать мне список того, что положено надевать. Надеюсь, ты на меня не в обиде. Я обернулась, и внезапно Роган оказался совсем рядом. Я инстинктивно отступила назад и уперлась спиной в машину. Весь лед в его глазах растаял. Они были горячими, вызывающими, соблазняющими. Его мысли были о сексе. И этот секс, по всей видимости, был со мной. Я не в обиде. Его взгляд сфокусировался на мне, словно весь остальной мир не существовал вовсе. Словно я была самым важным человеком во Вселенной, и каждое сказанное мной слово важно для него. Каждый жест жизненно необходим. Это было катастрофой. Мне все равно, в чем ты приходишь на встречу со мной. Его голос был размеренным, почти ленивым. «Можешь прийти в костюме. Можешь прийти в джинсах». Он просто валял дурака. Что ж, может, пришло время утереть ему нос? «Можешь прийти, завернутый в полотенце. Или даже голый. Выбирай наряд на свое усмотрение. Главное, чтобы ты пришла». «Вот же самодовольный чурбан!» Я сделала крохотный шажок вперед, подняв голову, будто собираясь его поцеловать. «А если я вообще не приду?» Его голос упал. «Это было бы трагедией. Я использовал бы все свои силы, чтобы это предотвратить». Его глаза были такими голубыми, и в них были обещания. Все возможные обещания насчет жаркой постели и вещей, которые я никогда не смогу забыть. Я посмотрела прямо ему в глаза и постаралась изобразить несколько своих обещаний. «Все твои силы? Если я наклонюсь вперед хоть на дюйм, мы соприкоснемся. Пространство между нами было так заряжено напряжением, что если мы коснемся друг друга, могут полететь искры». Я играла с огнем. Да, его магия кружила вокруг него, нетерпеливая и жаждущая, искушая меня прикоснуться к нему. «Мы все еще говорим об одежде?» — спросила я. «Если ты так считаешь». Он наклонился ближе, и я приложила палец к его губам, оттолкнув его назад. «Нет». Он прищурил глаза. «Нет». Я опустила руку. «Послушай, ты просил меня стать твоей игрушкой?» Я сказала «нет», и ты ушел. Ты не звонил, не писал и не приходил. Ты не сделал ни одной попытки доказать мне, что хочешь чего-то большего, нежели банального секса. Его глаза потемнели. В нем не было бы ничего банального. Я ему верила, но уступать не собиралась. Ты отнесся ко мне, как к какой-то дешевой безделушке. Он приблизился еще на дюйм. Неправда. Мне следовало бы бежать уже со всех ног. Но у меня слишком накипело, чтобы сейчас остановиться. Роган, ты хоть понимаешь, насколько мало я для тебя значу? Ты даже не стал утруждать себя походами со мной на свидание. Ты просто хотел пропустить это все и перейти сразу к сексу. Ты заставил меня почувствовать себя вот настолько мизерной. Я развела большой и указательный пальцы на пару миллиметров. Займись со мной сексом, Невада. Я даже не стану притворяться, что хочу узнать тебя получше». На его челюсти заиграли желваки. «Я не это имел в виду, и ты это знаешь. Я дала тебе шанс побороться за отношения, но ты ими не воспользовался. Ты решил оставить все как есть. Я для себя решила так же». Мускул на его лице дрогнул. «А сейчас, когда я так сподручно здесь оказалась, ты решил сделать еще одну попытку. Неужели в твоей жизни нехватка привлекательных женщин, Конор?» «В моей жизни нехватка тебя», — ответил он. «Неужели?» «Критическая нехватка, которая должна быть немедленно исправлена». Он специально говорил расплывчато. Он не мог мне лгать, поэтому использовал заявления, которые мне было бы трудно идентифицировать. Стоит восхититься его мозгами. «Неинтерес!» — Роган рванул меня к себе и вскинул руку. Моя «Мазда» взлетела в воздух. Диск пурпурного огня диаметром 6 футов вонзился в мою машину и взорвался. Обломки бритвенно-острых металлических лезвий посыпались по обеим сторонам от нас, отсвечивая алым и шипя. Я припустила к массивному дубу позади нас. За моей спиной «Мазда» рухнула на асфальт с металлическим лязгом. Я прижалась правым плечом к коре и вытащила глок. Роган приземлился рядом со мной. На его правом бедре проступила кровь. «У тебя кровь!» «Царапина!» — прорычал он. «Ты ранена?» «Нет». Сердце колотилось слишком громко и слишком быстро. Во рту ощущался горький привкус адреналина. Справа что-то ударилось об дерево с глухим стуком. Я почти подскочила. Еще удар. Я осторожно выглянула. Пурпурный диск меньшего диаметра полетел прямо мне в лицо. Я дернулась назад, столкнувшись с Роганом. Магическое колесо просвистело мимо меня и вонзилось в землю, дымясь. Металлическая звезда шириной в фут с четырьмя обоюдоострыми концами. На лезвиях испарялась темно-красная магия. «Маг-стрелок». Роган выглянул со своей стороны и отпрянул назад, когда в дуб врезалась очередная звезда. «Два мага. Откуда ты знаешь?» «Два разных оттенка красного». «С моей стороны диск сбрил кусок дерева». «Ты можешь остановить его в полете?» — спросила я. Со стороны Рогана уже другой диск отсек кусок дерева трехдюймовой толщины. «Нет, они окружены магией». «Верно. Судя по моим книгам, окруженный магией объект терял свои физические свойства до момента столкновения. Если бы Роган выпрыгнул из-за дерева, диски, брошенные этими ребятами, рассекли бы его напополам». От дуба отлетел еще кусок. Они рубили его с двух сторон. О побеге в дом не могло быть и речи. Ближайшим укрытием был арочный вход в поместье Детравина в 15 метрах от нас, до которого мы бы не добежали. Рисование тайного круга тоже отпадало. Мы стояли на траве. Роган выглянул. Еще удар. Он выругался, откидываясь назад. Вся его магия не имела значения, если он не мог обнаружить цель. Он мог разрушить все дома на противоположной стороне улицы, но там могли быть семьи. Я опустилась на колени и выглянула из-за дуба. На крыше особняка напротив мелькнула тень, а в меня полетел пурпурный диск. Я юркнула за дерево. Диск просвистел мимо, опалив мне плечо своей магией. Один на крыше прямо напротив нас. Роган угрюмо кивнул. Другой на соседнем доме слева от нас. Они быстрые, я это заметил. Ты не можешь обрушить эти крыши? Я и не собирался. Это семейный район. В этих домах могут быть дети. Он схватил меня за руку и посмотрел. Его голубые глаза были спокойными и убедительными. Я знаю. Он им не навредит. По крайней мере, из-за нас не погибнут другие люди. Диски бились в дерево, кромсая его. Дуб содрогался от ударов. Маги-стрелки пригибались и бросали слишком быстро, чтобы Роган мог прицелиться. «Нам следовало пошевеливаться. У нас заканчивалось дерево». Я откинулась назад, обозревая дерево, и повернула голову. Справа ничего, только дома. Слева ничего, только еще дома и ковер коричневых опилок, ползущих к нам. «Погодите-ка. Не опилки. Муравьи. Роган, у нас компания». Он посмотрел налево и выругался. Муравьиный ковер продвигался тонкими ручейками. Потоки насекомых объединялись и меняли направление, словно на мгновение запутавшись. Потом выравнивались. Кто бы ими ни управлял, он не слишком хорошо удерживал муравьиную орду. Да ему и не нужно было. Мы в Техасе и столкнулись с магом насекомых. Это подразумевало огненных муравьев. Они выдворят нас из-за дерева, а маги-стрелки прикончат. Теперь дерево тряслось без остановки. Долго оно так не протянет. Муравьи наступали. Справа от меня другая улица пересекала нашу, и муравьи валили из-за угла. Должно быть, там, вне нашей видимости, прятался маг насекомых. Пурпурный диск срезал ворсинки с моего бедра. Я развернулась, практически обняв Рогана. «Вот и все», — промелькнуло у меня в голове. «Я могла умереть прямо здесь, на этой лужайке. Один удачный выстрел мага-стрелка, и я никогда не увижу свою семью снова». «Как у тебя с меткостью?» — спросил Роган. Я подавила страх. «Придется постараться». Он ухмыльнулся. «На счет три». Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Он поднял один палец. Второй. Мы выскочили из-за дерева одновременно. Моя Мазда взорвалась. Обломки взлетели в воздух, как раз когда две фигуры на крышах высунулись, запуская в нас магические круги. Я прицелилась в того, что был прямо напротив. Он казался таким невозможно медленным. Убить или быть убитой. Я нажала на курок, и пистолет разразился громом. Голова мага дернулась назад. Я повернулась, прицелилась во второго боевого мага и выстрелила. Пуля попала ей в грудь. Она скатилась с крыши и упала в море муравьев. Остатки моей Мазды пронеслись по воздуху, блокируя путь двум дискам. Магические снаряды врезались в металл и стеклопластик и с шипением взорвались. Роган схватил меня за руку и бросился бежать. Мы пересекли улицу, проскочили через арку в чей-то двор и промчались мимо их дома. Кирпичный забор перед нами взорвался. Роган свернул налево. Он направлялся к магу насекомых. Позади нас женщина взвыла. «Браун, убери их от меня, проклятие!» «Я пытаюсь!» — огрызнулся мужской голос откуда-то с улицы. «В моей грёбаной ране муравьи! Убери их от меня!» Мы добежали до угла улицы и остановились. Я подняла пистолет и выглянула за угол, проверяя. У обочины был припаркован большой белый грузовик. Четыре большие металлические бочки стояли рядом с ним на земле. Темноволосый мужчина выглядывал за другой угол спиной к нам. Женщина закричала, но тут же поперхнулась, и ее крик внезапно оборвался. «Так тебе и надо, тупая сука», — буркнул мужик. Роган прошагал мимо с убийственным выражением лица. Маг насекомых повернулся. Роган схватил его за плечо и жестоко двинул ему кулаком в живот. Маг согнулся пополам, оседая. Роган заехал коленом ему в лицо. Что-то хрустнуло. Маг рухнул на землю. «Стой!» — воскликнула я. Роган направился к упавшему мужчине. «Стой, стой, стой!» Он посмотрел на меня. «Все остальные мертвы, Роган. Мы не сможем допросить его, если ты его убьешь». Он нагнулся, схватил мага за горло, приподнял его и впечатал в каменный забор. Маг захрипел, пытаясь вздохнуть. С его сломанного носа капала кровь. В глазах стояли слезы. Я шагнула вперед и обыскала его. Безоружен. Я вытащила его бумажник. Водительские права на имя Рэя Кеннона. Я сфотографировала их на свой телефон. «Есть еще другие?» — холодно и четко спросил Роган. «Нет!» — прохрипел мужчина. Роган с силой сжал его горло. «Правда», — подтвердила я. Роган ослабил хватку. Мужчина сделал хриплый вдох и с мольбой посмотрел на меня. «Помогите!» Роган встряхнул его, припечатав спиной к забору. «Смотри не на нее. Смотри на меня. Кто тебе платит?» «Форсберг!» «Черт! Я надеялась, мы напали на след того, кто стоял за нападением. Вместо этого мы снова вернулись к Форсбергу». «Говори», — приказал Роган. «Нам сказали, что вы убили его старика, Матиаса. За вами охотятся две команды. Мы были ближе, я Каваски и его сестра. Мы приехали на двух машинах в форте, припаркованном ниже по улице, и моем фургоне. Расположившись, мы стали ждать, когда вы выйдете». «Как вы узнали, где мы будем?» — спросила я. «Да Травина сообщил». «Вот червяк». От взгляда Рогана по моей спине пробежали мурашки. «Роган, можно я с ним поговорю?» Лицо мага враз побелело. До него дошло, кому он перешел дорогу. Роган снова сдавил его шею. Я коснулась его руки. «Пожалуйста». «Ладно». Он отпустил его, и маг сполз на землю. «Ты уберешь всех муравьев обратно в бочки», — сказала я. «Если я увижу хоть одного огненного муравья на этой улице после того, как мы закончим с Детравина, я попрошу его тебя найти». Я указала на Рогана. «Ты же знаешь, кто он, верно?» Маг быстро кивнул. «Собирай своих муравьев и уходи. В следующий раз при встрече я выпущу пулю тебе в лоб». «Вот так. Надеюсь, это прозвучало достаточно убедительно». Роган не обратил внимания на мага и зашагал к дому Детравина. Я поспешила следом. Он ударил дверь ладонью. Его магия врезалась в дерево. Все окна в доме взрывом вынесло наружу. Роган с мрачным лицом ворвался в дом. Антонио стоял посреди гостиной с белым, словно простыня, лицом. «Я слегка раздражен». Мебель разъехалась в стороны, освобождая путь Рогану. «Поэтому спрошу только раз. Зачем ты звонил Форсбергу?» «Я боялся, что вы можете помешать их расследованию». «Ложь», — сказала я. «Я просто хотел получить информацию». «Снова ложь». Дом задрожал. Это уже слишком затянулось. И если я что-нибудь не сделаю, Роган обрушит весь дом. «Смотри на меня», — произнесла я, собирая свою магию. «Смотри мне в глаза». Антонио посмотрел на меня. Моя магия вырвалась и вцепилась в него. Он задрожал, напрягаясь под давлением. Мои возможности основывались на силе воли, и со всеми событиями сегодняшнего дня у моей воли было достаточно топлива. Мой голос опустился до низкого, нечеловеческого тембра. «Зачем ты звонил Форсбергу?» Выражение лица Рогана было бесценно. «Вот так. На этот раз мне не нужна помощь круга. Кое-кто стал на голову выше, пока ты отсутствовал». «Деньги!» — взвыл Антонио. «Если Форсберг подтвердит, что смерть Елены произошла на работе, выплата по ее страховке удвоится. Дом Форсбергов обещал не препятствовать моему требованию по выплатам, если я буду сообщать им любую информацию о тех, кто интересуется ее смертью». Я отпустила его. «Это правда», — сообщила я Рогану. Антонио сделал долгий, судорожный вдох. Роган пнул стеклянный столик, разбив его вдребезги. Осколки взмыли в воздух. Антонио в ужасе замер. Из правой двери в комнату влетел мальчик. Он подбежал и бросился перед Антонио. «Не убивай моего папу!» Ему было не больше 10 лет. «Джон», — произнес Антонио прерывающимся голосом, — «иди к сестре». «Не убивай моего папу!» Мальчик уставился на Рогана с вызовом на лице. Роган посмотрел на него. Осколки пролетели по воздуху и разбились о стену, не причинив никому вреда. «Мы все выбираем сторону», — сказал Роган Антонио. «Ты выбрал неверно». Он развернулся и вышел. Улица перед домом Антонио была пуста. Река муравьев спешила за угол, вероятно, обратно в бочки мага насекомых. В отдалении завывали сирены. Кто-то вызвал копов. Магия Рогана бурлила вокруг него разъяренным торнадо. «Спасибо, что не убил его на глазах у сына», — сказала я. «Взрослые могут сделать выбор, став моими врагами или союзниками, либо же оставшись гражданскими. Дети же, просто дети, Невада. Этот ребенок потерял свою мать, и я не стал бы забирать у него отца». Он проверил телефон. «Сюда». Мы пошли направо, подальше от отступающей армии муравьев. «Лишь враги, союзники или гражданские?» — спросила я. «Все верно». «А если кто-то вроде Антонио помогает врагу?» «Тогда он сам становится врагом». «А враги должны быть уничтожены?» — продолжила я. Если они представляют угрозу, да. Лицо Рогана было безжалостным. В моей голове забрезжил свет. Я знала, что это было. Я проходила через это раньше. Это является правдой на войне. Роган, мы не на войне. Еще как на войне. Нет, мы в гражданском мире. Вещи здесь не делятся только на черное и белое. У них еще есть оттенки серого. Существуют степени наказания в зависимости от тяжести преступления. Он посмотрел на меня. Его голубые глаза были суровыми и ясными, без тени сомнения. Дело не в наказании. Это вопрос выживания. Что, черт возьми, случилось с тобой на войне, Роган? Что они с тобой сделали, чтобы так травмировать? Так если кто-то, скажем, молодая женщина, помогает одному из твоих врагов, она тоже враг. Ее можно похитить с улицы, приковать в своем подвале и допрашивать любыми способами. Судя по его лицу, ему не нравилось, куда я клонила. Скажи мне, как близко я была к тому, чтобы быть убитой? Ты никогда не была близко к тому, чтобы быть убитой. В то время я не чувствовал, что ты представляешь угрозу. Я просто хотел получить информацию. И если бы я ее получил, то отпустил бы тебя. Именно так, как и сделал. Вероятно, я не повез бы тебя домой сам, но попросил бы кого-нибудь из своих людей. Я попыталась снова. Ты не можешь так жить, Роган. Война окончена. Он остановился и развернулся назад, где два тела ничком лежали на земле. А как это выглядит для тебя? Потому что для меня это выглядит как сражение. Мы продолжили идти. А он любил сражение. Сражение было простым. Оно было знакомым. Он знал, кто его враг, потому что тот пытался его убить. И он знал свою миссию — выжить, уничтожая любую видимую угрозу. На войне ты не делаешь предупредительных выстрелов. Ты стреляешь наверняка. Но гражданская жизнь была неприятной и сложной. Если бы Роган пошел в бар и к нему стал приставать пьяный, они ожидали бы совершенно разных последствий. Пьяный ожидал бы каких-нибудь оскорблений, потом толчков, может, удар другой с хватанием друг друга за одежду и потасовкой на улице, пока алкогольная вспышка не пройдет. Пьяный рассчитывал бы уйти после этого домой, потому что для него это нормально, нормально для гражданского мира. Он понятия не имел, что в тот момент, как он спозиционировал себя как угрозу, в голове у Рогана щелкнул переключатель. Если этому пьяному повезет, Роган выведет его из строя, придушив. Если не повезет или он попытается вытащить нож, Роган его покалечит или даже убьет. Прошло уже много лет, как он покинул армию. Вероятно, он никогда не обращался за помощью, просто не понимая, что с ним что-то не так. «Как ты спишь?» — спросила я. «Как младенец?» — ответил он. «Ночные кошмары?» «Я пришел к тебе домой попросить быть со мной. Ты меня отвергла». «Вот так перемена темы. Сейчас не лучшее время для этого разговора». «Сейчас отличное время. Я пригласил тебя на свидание, ты сказала нет. Я подождал. Ответного предложения не последовало». «Свидание, значит? Я помнила, все совсем не так. Я подождала, когда жужжание выдаст мне его ложь, но ничего не произошло». «Да ладно! Ты не это мне предлагал, и ты прекрасно это знаешь». «Именно это я и предлагал». «Правда. Как ловко он ушел от ответа. Хочешь сказать, ты не предлагал мне интимных отношений?» Он помедлил секунду. «Нет». «Ха! Попался! Для него свидание, чтобы он не понимал под этим словом, было прелюдией к сексу. По его мнению, он предложил мне свидание, поэтому технически это не было ложью. Мне следовало быть поумнее с вопросами». «Я ненавязчивый преследователь, Невада», — произнес он. «Я понимаю слово «нет». Я и не хотела, чтобы ты меня преследовал, Роган». «Тогда чего ты хотела?» «Я хотела, чтобы ты дал мне шанс решить, хочу ли я завести с тобой отношения. Ты хотел секса. Если тебе действительно не втерпёшь необременительный секс, я слышала, Харпер свободна». Он хмыкнул, что должно было означать «нет». Но было сложно сказать наверняка, столько отвращения он туда вложил. Ноги дрожали, я продолжала идти. Если я скажу, что меня доконал стресс, он, вероятно, попытается проделать что-нибудь дурацкое, ну, вроде как понести меня. Чокнутый Роган не будет меня носить, особенно на людях. Я не говорил, что хочу только секса. Позволь процитировать. Ты хочешь соблазнения ужинов и подарков? Соблазнение — это игра, и если вложить в нее достаточно листья, денег или внимания, то в итоге получишь желаемое. Я думал, ты выше этой игры. Разве не это ты сказал мне за неделю до того, как заявился ко мне в гараж приглашать меня на свидание? Да, я хотел пропустить фигню. Так что случилось? Ты изменил мнение и теперь хочешь фигни? Телефон Рогана зазвонил. Да, я хочу твоей фигни. Что ж, тебе не видать никакой моей фигни. Я серьезно. Ладно, и это не прозвучало по-детски. Совсем. Почему нет? Потому что ты называешь это фигнёй. Серебристый Range Rover обогнул изгиб дороги и остановился перед нами. За рулем сидел Трой. Я села назад, прежде чем Роган или я сказали бы что-то еще. Я очень не хотела продолжать этот разговор в присутствии Троя. Роган сел вперед на пассажирское сиденье. Домой. Трой тронулся с места. Я не уверен, что до конца понимаю концепцию фигни, тихо сказал Роган. Не желаешь ее обсудить, например, за ужином? Я буду рад услышать пояснение, в чем именно я ошибся. Место на твой выбор. Нет, если я отправлюсь с ним на ужин, то не смогу перед ним устоять. Я его поцелую. И, скорее всего, дело этим не ограничится. Я перейду к более интимным вещам. Я ничего не смогу с собой поделать. Но сейчас мне не хотелось подобного. Я хотела бы поехать домой. «Неужели провести со мной вечер — это настолько ужасно?» — спросил он. Искренность в его голосе сбила меня с толку. Все остроумные ответы пошли прахом. «Нет. Ты боишься меня?» — спросил он. «Нет», — осознала я. «Он никогда меня не обидит. Я даже не знала, откуда во мне взялась такая уверенность, но я твердо верила, что он этого не сделает. Меня ужасала его сила, но это был глубинный, инстинктивный страх. Я не боялась чокнутого Рогана. Вероятно, я была единственным человеком в Хьюстоне, кто его не боялся. Это не так. Я понимаю, что тебя тревожат мои действия, — произнес он. Я готов пойти практически на все, чтобы ты чувствовала себя спокойнее. Но если ты хочешь, чтобы я перестал устранять угрозу в лице людей, не думаю, что это выйдет. Больше я на это не способен. Я только что убила двоих людей, — сказала я еле слышно. Я не пытаюсь свыкнуться с этим, иначе я рискую потерять себя. Сегодня был длинный день. Мне нужно вернуться домой и обнять мою семью, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Само собой. Совершенно невозмутимо ответил он. Я увидела, как он замкнулся в себе. В одно мгновение здесь был Коннор, а в следующее его место снова занял чокнутый Роган. «Мы видели сегодня столько горя, столько боли. Корнелиус, Джереми, лица солдат Рогана, Форсберг. Два тела на улице позади нас. Мечты, будущее, жизни, так резко оборванные». Я даже не знала, как со всем этим справиться. На нем это тоже должно было отразиться, иначе он не был бы человеком. И я видела отпечаток сегодняшнего дня на его лице. Усталость, печаль и мрачную решимость в его глазах. Он выглядел старше. Его черты стали резче, будто он не спал много ночей подряд. Он все еще был грозным и смертоносным. Но это была опасная грань хищника, загнанного в угол после длительной облавы. Вернувшись на склад, я окажусь окруженной теплым человеческим хаосом. Кто-то будет готовить, кто-то будет смотреть телевизор или играть в видеоигры. Мои сестры будут переговариваться друг с другом. Леон будет жаловаться на свою бесконечную борьбу с французским языком. Затем придет бабуля Фрида, пахнущая машинным маслом и металлом, и станет подшучивать над мамой. я смогу окунуться в эти теплые человеческие отношения и позволить им растопить мрачный холод сегодняшнего дня. Чокнутому Рогану не к кому было возвращаться домой. Он придет в свой замок Зорро, поест, что ему принесут, и, вероятно, снова станет пересматривать ту запись, стараясь увидеть, не пропустил ли он чего-нибудь. Он обладал огромной силой, но она не принесла ему тепла. Ни человеческого спасательного круга, который не дал бы ему уйти на дно и помог удерживать голову над водой. Я не могла позволить ему это сделать. «Поужинай со мной», — попросила я. «У меня дома. Ты сможешь помочь мне объяснить маме и бабушке, что случилось с моей рабочей машиной». Его глаза загорелись, а на губах появился намек на ухмылку. «Как думаешь, твоя мама попытается меня пристрелить?» «Вероятно». «Тогда, конечно, ни за что это не пропущу». «И он будет самым воспитанным драконом. Хвост поджат, клыки спрятаны, а когти аккуратно сложены на коленях. Я только что пригласила чокнутого Рогана на ужин. Снова. Бедная моя мама». Телефон Рогана зазвонил. Он взглянул на него и выругался. «В чем дело?» — спросила я. «Сестра Луанны только что прибыла в Хьюстон. Я должен ее встретить». Я попыталась разобраться в клубке эмоций. Испытывала ли я облегчение или разочарование? Я не была уверена. «В другой раз?» «В котором часу ужин?» «Обычно в 5:30-6. Я успею». Я посмотрела на телефон. Было 4:15. Он вполне может успеть. «Притормози», — сказал Роган. Трой съехал с шоссе и зарулил на заправку. «Я приду», — пообещал Роган. «Буду рада». Я действительно это имела в виду. Он открыл дверцу, вышел и наклонился внутрь. «Отвези мисс Бейлор, куда она захочет». «Слушаюсь, сэр». Роган улыбнулся мне и захлопнул дверцу. Трой тронулся с места. «Куда, мисс Бейлор?» «Невада, не могли бы вы сделать небольшой крюк, чтобы я взяла еду на вынос?» «Ваше желание для меня закон», — сказал Трой. «Верно. Я набрала номер Такары. В конце концов, сестры получат свои суши».